означает ли это бесславие на вечные времена? Я же просто пытаюсь совершить правильный поступок в кои-то веки. Вэлл вытащила листик из Гиппократа и сделала пометку перезвонить Уинстону и назначить следующую встречу. 4. Эстель Бойетт. Надежды сентября мало-помалу сходили на нет, и населением Хвойной бухты овладело странное беспокойство. В немалой степени благодаря тому, что у многих началось отвыкание от медикаментов. Произошло это не сразу. Торчки среднего класса отнюдь не запрудили в одночасье улицы, трясясь, потея и умоляя дать им дозу, но постепенно, по мере того, как осенние дни становились все короче. Насколько было известно самим больным, а Вэл Риордан позвонила каждому, они переживали небольшое обострение сезонного синдрома, вроде весенней лихорадки. Назовем его осенним недомоганием. Природа самих медикаментов позволяла симптомам растянуться на несколько последующих недель. Прозаку и некоторым старым антидепрессантам на то, чтобы выйти из организма, требовался почти месяц. Поэтому люди поддавались раздражению медленнее, чем подсаженные на золофт паксил или велбуртин, которые вымывались за день или два. Лишенные медикаментов испытывали симптомы, напоминающие вялотекущий грипп. Затем наступала спорадическая дезориентация, сродни временному синдрому рассеянного внимания, а после на некоторых дымным пологом вновь наваливалась депрессия. Одной из первых ощутила ее Эстель Бойетт, местная художница, преуспевающая и полуизвестная своими морскими пейзажами и идеализированными жанровыми сценками из жизни Хвойной бухты. Действие ее рецепта закончилось за день до того, как доктор Вэлл заменила весь запас медикаментов сахарными пилюлями. Поэтому отвыкание было уже в самом разгаре, когда она приняла первую дозу плацебо. Эстель, 60-летняя дородная и жизнелюбивая женщина, носила яркие кафтаны и распускала длинные седые волосы по плечам, энергично и решительно шагая по жизни, чем вызывала зависть у тех, кто еще не дотянул и до половины ее возраста. 30 лет она учительствовала в загнивающем и все более опасном объединенном школьном округе Лос-Анджелеса, втолковывала восьмиклассникам разницу между акрилом и маслом, кистью и шпателем, Дали и Дега, а работой своей и семьей пользовалась как предлогом для собственного творческого бесплодия. Вышла замуж она сразу после окончания художественного училища. Джо Бойетт был подающий надежды молодой бизнесмен, единственный мужчина, которого она по-настоящему любила, и всего-навсего третий, с которым спала. Когда 8 лет назад Джо умер, она едва не лишилась рассудка. Пыталась уйти с головой в преподавание, надеясь, что, вдохновляя детей, найдет смысл и самой жить дальше. Однако перед лицом растущего насилия ей пришлось под халатом художника носить бронежилет и как-то раз, чтобы разжечь интерес учащихся, даже принести в класс ружья для пейнтбола. Но польза этого наглядного пособия свелась к нескольким акциям абстрактного экспрессионизма из окон проезжающих машин. А вскоре она начала получать письма с угрозами за то, что на занятиях по керамике не дает учащимся лепить трубки для крека. Ученики, детишки, живущие в гипервзрослом мире, где конфликты в песочнице разрешаются 9-миллиметровым стволом, и вынудили ее в конечном итоге оставить учительскую стезю. У Эстель последняя почва ушла из-под ног. Школьный психолог отправил ее к психиатру, который прописал антидепрессанты и посоветовал немедленно выйти на пенсию и переехать в глубинку. Так Эстель оказалась в Хвойной бухте, где начала писать картины и попала под крылышко к доктору Валерии Риордан. Поэтому вовсе не удивительно, что за последние несколько недель ее картины приобрели мрачный тон. Она писала океан, каждый день, волны и брызги, скалы и серпантин бурых водорослей на пляже — выдр и тюленей, пеликанов и чаек. Ее полотна продавались в местных галереях с такой скоростью, что на них едва успевала просохнуть краска —